Глава вторая. Наська на него вчера полвечера дулась. Как будто право имеет. Ну, подумаешь, обещал он приехать часа в 4, а появился в 10. Но ведь он же работал. Неужели непонятно? У него профессия такая. Рабочий день, равно как и ночь, не нормирован. Журналист не приходит, как какой-нибудь менеджер, со службы в 7 часов. Менеджер. Искаженная менеджер. И не будет приходить. И всегда могут возникнуть обстоятельства, когда ему нужно экстренно днем, вечером, ночью куда-то мчаться. Собирать срочный материал, ловить нужного человека, писать репортаж в номер. На естественный Надин вопрос, почему ж ты не позвонил, убоище, изверг рода человеческого, я ж волновалась, последовал полуяновский не менее естественный ответ. А зачем звонить? Я ж не знал, когда освобожусь и смогу приехать. Словом, никакого взаимопонимания они не достигли. Надька отправилась спать, а Дима съел в одиночестве ужин. Мясо с картошкой. Вкусно, надо сказать. Что-что, готовить Надежда умеет. С горя и с устатку хлопнул две рюмки водки, залежавшейся в холодильнике еще с Нового года. Принял, наконец, душ, выкинул грязное белье из сумки в стирку и тут обнаружил фарфоровую чашку питерского завода. Вот балда, даже забыл подарить Надьке презент из командировки. А потом сон сморил его настолько, что Полуянов рухнул рядом со спящей Надей, завернулся во второе одеяло и даже домогаться ее не стал. Проснулся Дима в несусветную рань. 7:15. От сушняка, но в бодром, развеселом настроении. Дворники уже шкрябали лопатами, убирали выпавший за ночь снег. Многие окна в доме напротив светились. Кое-кто, закутанный, поспешал на автобусную остановку. Сосед раскочегаривал стоящую под окном пятерку, с ревом прогазовался. Термометр показывал, что на улице -27. Дима хлопнул стакан минералки, затем опрокинул чашечку кофе, а потом отправился выгуливать Родиона, который уже бешено носился по кухне, тыкался носом и молотил хвостом по табуреткам. Во время короткой, но весьма бодрой прогулки Диме пришла в голову замечательная идея, как с Надеждой примириться. Он погнал развеселившуюся таксу домой. А когда вернулся, налил в новую купленную в Питере фарфоровую чашечку кофе и подал Наде в постель. За подобные поступки девушки обычно отдавали журналисту все самое дорогое, что у них есть. Надюшка не стала исключением. Поцеловала, потрепала волосы, а закончилось все бурным сексом. Пришлось радио включать на полную громкость, чтобы соседей не смущать. Потом они вместе пошли в душ, и там опять полюбили друг друга. Когда все кончилось, Дима подумал, чего он никогда, конечно, не скажет Надежде. Когда случается такое счастье, что и ты любишь, и тебя любят, секс получается намного вкуснее, ярче и безоглядней, чем если в постели сводят вас другие чувства. Одиночество или просто похоть. Или меркантильные соображения. Или желание кому-то досадить. Словом, секс вместе с любовью гораздо приятнее, нежели без любви. Надо же! Самоиронично подумал он. «Не исполнилось мне и 30, а я своим умом дошел, наконец, до понимания сей простой истины». Потом Надька выжила апельсиновый сок и сделала горячие бутерброды, и они дружно позавтракали, а Дима рассказывал попутно о Питере, о своих командировочных успехах, о написанной уже статье. Историю с женским мизинцем в конверте Полуянов предусмотрительно решил замолчать. «А о чем ты мне вчера хотел сказать?» — поинтересовалась Надя. «Я? Тебе?» «Ну да. Вчера, когда из Питера приехал, ты мне звонил и что-то такое говорил». «Не помню». «Да? Надя сразу увяла. «Нет, помню. Но не сейчас, не наспех. Потом, может быть, вечером». «А что у нас будет вечером?» «Ну, отписался за командировку я вчера. Так что могу чувствовать себя почти вольной птицей. Поеду за машиной, заряжу аккумулятор, потом на работу. А вечерком мы с тобой можем куда-нибудь сходить». «Например, куда?» «Например, в кино. А предварительно перед этим перекусим где-нибудь». Звучит заманчиво. Созвонимся?» «О, да». По пути к себе на Краснодарскую улицу Дима понял, что общественным транспортом он уже сыт по горло. Народу до краев и эти бесконечные пересадки. Пусть на личном автомобиле ты в Москве скорее не передвигаешься, а сидишь в пробке, но зато сидишь на теплом мягком сиденье в одиночестве и слушаешь музыку и думаешь о чем-то приятном. Например, о том, что вечером после кафе и кино снова окажешься с Надей в постели. А он ведь брякнул, и она ждет от него каких-то важных слов, и их, наверное, надо будет все-таки произнести. Сегодня. Но страшно. Первым делом, достигнув района, где был прописан, Полуянов отправился к своей машине. Попробовал ее завести, и, о чудо, его железная ласточка отозвалась. Бодро прокрутился стартер, с полоборота схватился движок. Никакого аккумулятора и заряжать не понадобилось. Что значит иномарка? Да еще и новая. В знак благодарности к послушной ласточке журналист тщательно расчистил снег с ее крыши, стекол и боков. Затем подрулил к собственному подъезду со всеми понтами на четырех колесах. В подъезде поздоровался с консьержкой, открыл почтовый ящик. Газет Полуянов не выписывал, хватало тех многочисленных, что он прочитывал и просматривал на работе. Переписки посредством обыкновенной почты тоже ни с кем не вел. Запросто обходился мылом, почтой электронной. В ящике в подъезде обыкновенно оказывались счета, бесплатные газеты и рекламные листовки. И сегодня то же самое. В лифте Дмитрий бегло просмотрел бумажный мусор. Предлагают установить пластиковые окна, застраховать машину по ОСАГО, приглашают на открытие гипермаркета. Плюс счет за один телефонный разговор. И еще конверт с его именем и адресом, но без обратных координат. Наверняка директ мейл, прямая рассылка. Дома Дима свалил макулатуру на тумбочку, прошествовал на кухню, включил телевизор. Решил вознаградить себя за утреннее достижение. Дальнюю ездку на метро из Медведково в Марьино и заведшуюся с полтычка машину. Подарком станет настоящая эспрессо в кофейном автомате. Гостя у Надежды, Полуянов скучал по своей кофемашине, однако не торопился перевозить ее, как и прочие любимые вещи. Все ему казалось, чем больше своего он перетащит к Наде, тем меньше у него станет свободы и тем ближе он окажется к роковому моменту женитьбы. Но теперь, когда он сделает ей предложение, можно и кофеварку эспрессо перевозить. Полуянов пощелкал программами на кухонном телевизоре. 11 утра, смотреть решительно нечего. Остановился на столичных новостях. Кофейный автомат зашумел и выплюнул порцию кофе. Дима вспомнил о нераскрытом конверте и вернулся в холл. В конверте помещался твердый и плотный лист. Гораздо плотнее, чем обычная бумага. Почему-то Полуянову вдруг вспомнился страшный вчерашний пакет с отрубленным пальцем. «Чепуха», — сказал себе он. «Какая-нибудь реклама пиццы на дом, салат «Цезарь», 4 сыра, доставка в течение 20 минут». Но сердце все равно противно ёкнуло. Ножницами Полуянов вскрыл пакет. Внутри оказалась фотография. Черно-белая. Фотка была сделана, очевидно, скрытой камерой. Снимали, судя по всему, хорошей зеркалкой. Дима непроизвольно, как профессионал, оценил качество снимка. Применяли, похоже, мощный телевик, потому что объект, не подозревающий, что его снимают, был виден как на ладони. И еще. Судя по зимней одежде и снеге на заднем плане, фотографию сделали совсем недавно. Сознание Полуянова цеплялось за эти детали, потому что не хотело вдумываться в самое главное, самое страшное. Тайно сделанное фото запечатлело Надю, а вместо глаз у нее были две прожженные сигаретой дырки с оплавленными краями. Дима позвонил гораздо раньше, чем Надя рассчитывала. Всего-то в половине двенадцатого. От того, что Надежда не ждала звонка столь рано, к рабочему телефону, стоявшему на столе в читальном зале отечественной истории, первой подскочила Кристина, малышка-глупышка. Она и раньше, до того, как Митрофанова стала журналистом по-настоящему встречаться, бросала на парня двусмысленные косяки и даже в наглую приглашала Полуянова проводить ее до дома или выпить по чашечке кофе. А уж теперь, когда Надя стала жить вместе с Дмитрием, прямо аж извелась. Почему не она? Почему Надя? Слишком старая, как казалось глупышке, толстая и правильная. Иногда Надежде думалось, что отбить у нее Полуянова стало чуть ли не целью существования Кристи. Хотя бы рога ей наставить, чайник на нос прицепить. По телефону она разговаривала с Димочкой самым томным тоном, а когда видела его с Надеждой, бросала ему откровенно жгучие взгляды, выпячивала тощую грудь и не упускала ни единой возможности погладить журналиста по руке или по плечу. Не понимала, дурища, что таких, как она, с голубыми глазками и ватными мозгами, по Москве бегают сотни тысяч миллионы. И если бы Дима за эффектной фактурой охотился, он нашел бы ее где-нибудь в другом месте, а не в историко-архивной библиотеке. На журналиста-то и миллионерши западали, и настоящие модели с подиумов, не чита кривоногой Кристинки. Однако огульно списывать сослуживицу со счетов было бы непростительным ратозейством. С мужиками вообще надо постоянно быть настороже. По Елику они суть существа малопредсказуемые и легко воспламеняющиеся. Хуже малых детей. Вот и сейчас Надежда прислушалась. Кому это там Кристинка пропела в трубку со столь сексуальным, как ей самой казалось, придыханием? «Я так рада тебя слышать!» «И я, Димочка!» Митрофанову кольнула мгновенная ревность. «Гадючка! Какое она имеет право столь фамильярно обращаться к журналисту? Или вдруг почему-либо имеет?» Но, очевидно, на сей раз Полуянов, которого любая пустоголовая красотка могла развести на кокетливый трёп, и, увы, вероятно, не только трёп, бросил девушке что-то нелицеприятное. Потому что Кристинка переменилась в лице, скривилась, словно ее чистым уксусом напоили, и довольно зло сказала Митрофановой. «Твой звонит», — и фыркнула. «Мужлан, а еще журналист». Надя выхватила трубку. «Привет, Димка». Голос, раздавшийся ей в ответ, оказался взволнованным и напряженным. «Надя, у тебя все в порядке?» «Да», — недоуменно произнесла она. «Все в порядке. А что?» «Надя, я тебя попрошу, никуда сегодня из библиотеки не выходи, ладно?» «Почему?» «А мы с девчонками в кафе пообедать собирались», — сообщила Надежда. «Не надо! Не надо никуда ходить!» — взволнованно прокричал Полуянов. «У вас в библиотеке пирожки вкусные. Вот и пообедайте в буфете пирожками». «Да что случилось-то?» «Я все расскажу, но потом. Не по телефону». «Ну ладно. Я заеду за тобой. Прямо к концу твоей работы. Но ты меня не внизу, не на крыльце жди, ладно? Оставайся в зале. Увидишь в окно, что я подъехал, Королу мою увидишь. Только тогда и спускайся. Поняла?» «Да что происходит-то?» «Я все объясню при встрече. У нас в зале окна не на улицу выходят, а во двор», — позволила себе покапризничать Надя. «Я тебя не увижу». «Значит, постоишь у окна в коридоре», — отрезал Дима. «И еще. Не разговаривай ни с кем посторонним. Ни по телефону, никак. Ни от кого не принимай никаких вещей. И, пожалуйста, все время будь на виду, рядом с другими людьми. Поняла?» Голос друга звучал весьма взволнованно, поэтому у Нади лишь достало слабо пошутить. «Почему ты опеку такую надо мной взял? Приступ ревности? Хуже!» «Ты можешь объяснить, в конце концов, в чем дело?» «Я уже говорил, не сейчас и не по телефону. Я тебя прошу, пожалуйста, будь осторожна. Я буду звонить в течение дня. И жди меня вечером». Дима еще раз бросил взгляд на страшную фотокарточку. Выжженные сигареты глаза. Похоже на языческий обряд. Колдовство вуду. И еще на какую-то чисто женскую разборку. Маленькую ехидную бабскую месть. Или, может, и вправду это угроза? Может, ему таким образом пытается отомстить какая-то девушка? Им, так сказать, соблазненная и покинутая. Может, та же Кирка? Она как раз и фотографирует хорошо, и фотик редакционный с телеобъективом имеет. Но ей-то зачем надо такие фортели выкидывать? Да, он дал слабину. Они два раза с Киркой переспали, еще до того, как Диминой постоянной девушкой стала Надежда. Однажды это случилось после общей редакционной пьянки, второй раз, когда все конторы ездили на выходные на экскурсию в Ростов-Великий. Но Дима ничего Кирке не обещал. И оба случая произошли, что называется, по обоюдному согласию. Правда, когда головы обоих были здорово затуманены спиртным. Вдобавок он хорошо понимал, или думал, что хорошо понимает, зачем понадобилась коллеге интрижка с ним. Во-первых, его голос в редакции далеко не последний. И теперь он на всех планерках и топтушках защищает. Не может не защищать, как благородный человек. Киркины материалы. Во-вторых, головокружение от вина, любопытство, его имидж сладкого любовника не могут устоять девушки перед его чарами. «Нет-нет», — воскликнул про себя Полуянов. «Не могу понять, зачем Кирке угрожать Наде?» Разошлись они с ней нормально. Вернее, даже не разошлись, а просто оборвали свой производственный роман. И никаких не было тебе слез, скандалов и объяснений. Вот и вчера он Кирке Оскара шоколадного из Питера привез, а она обрадовалась, запрыгала, в губы его расцеловала. Неужто притворялась, а у самой на сердце яд? Да нет, это ж какой актрисой надо быть, причем старой школы, на уровне Тереховой или Чуриковой, чтобы столь умело притворяться. К тому же у Кирки сейчас и постоянный парень, кажется, имеется. Она вроде даже рассказывала, он сисадмин в крупной фирме, на Нексе за ней после работы заезжает. И потом. Кирку можно было бы в чем-то подозревать, если бы фотография была одна, сама по себе. А вчерашний палец? Отрубленный женский мизинец? Бф. Едва вспомнишь об этом, и холодок бежит по спине. Полное ощущение, что обе посылки — дело рук маньяка. Что-то за ними стоит нехорошее, гадкое, неразумное, сумасшедшее. Да-да, вот именно, сумасшедшее. Уже ли слово найдено? Итак, отправитель фотографии и пальца — псих. Или психопатка. Почему-то возникло у Полуянова чувство, что оба письма прислал ему душевно нездоровый человек. Наверное, из-за маникюра на отрубленном пальце или из-за этих выжженных Надиных глаз почему-то показалось Диме, что за обеими посылками стоит женщина. Минуточку, но рукопись в редакцию принес мужчина. Да, мужик, однако же, странный мужик. В шапке, надвинутый на лоб, с опущенными ушами, в черных очках, ниже среднего роста. Вполне может быть, что таким образом замаскировалась женщина. Или, что вернее, она курьера для передачи нашла. Какого-нибудь алкаша из ближайшего магазина. И что же? Она, чтобы меня попугать, сама себе мизинец отрубила? Бред какой-то. Ты бредишь, Димуля. Чтобы отвлечься, он рассмотрел конверт, в котором прислали угрожающее фото. Адрес напечатан на лазерном принтере. Кажется, на том же самом, что и адрес на пакете с пальцем. Жаль, сверить нельзя, потому что пакет на экспертизе у майора Савельева. А послана письмишка, судя по штемпелю, 3 дня назад. Отправлена с главпочтамта на Мясницкой. Очень грамотно и разумно. Совсем не похоже на деяние сумасшедшего. На главной почте страны ежедневно 1000 людей бывают, и пойди установи, кто депешу в один из многочисленных почтамских ящиков бросил. Так, дальше. Судя по штемпелю, на местную почту послание прибыло вчера, а сегодня утром его бросила в демин ящик почтальонша. Вырисовывается интересная хронология. 3 дня назад Полуянов в командировке в Питере некто отправляет ему с Мясницкой опоганенное фото Нади. На следующий день тот же некто или другой заявляется в редакцию, чтобы передать ему, Диме, окровавленный палец. Сделаны 2 хода. И почему-то Полуянов решил, что это не последний ход, что это не конец, и назревает, напрашивается следующий шаг. Не дай бог. Трудно даже представить, каким он будет. И тут, видимо, по ассоциации с размышлениями на эпистолярную тему, Диме вспомнилась одна история. Давняя история, но она вполне могла быть подверстана под идею о ненормальной женщине, мстящей журналисту. Точнее, история была даже о 2 ненормальных дамах. Итак, он окончил 4-й предпоследний курс университета. Боже, как давно это было! Полуянов, с одной стороны, студент, а с другой — уже успешный и заметный журналист, благодаря своим публикациям в «Молодежных вестях». Жизнь казалась ему в тот момент чем-то вроде трамплина, по которому он все разгоняется и разгоняется, и совсем скоро оттолкнется от него и отправится в дальний красивый полет. Сдана сессия. Парней посылают на военные сборы. И, естественно, и день, и ночь перед выездом на сборы проходят в проводах, то есть в непрекращающейся гулянке. 21 июня. Самый длинный день в году. Сначала пляж в Серебряном Бару, затем чья-то огромная квартира на Кутузовском проспекте, а на утро им следовало явиться на военную кафедру с вещами. А утро, наступающее после самой короткой ночи в году, утро 22 июня. И от того, что действует перекличка дат с 40-м, 41-м, очевидно, всосанное поколением Полуянова с молоком матери, и от того, что выпито уже немало, в какой-то момент ему вдруг представилось, что вовсе не на военные сборы, всего-то на месяц, они отправляются, а в действующую армию. Может быть, даже на войну. А почему нет? По тогдашней жизни ничто не исключалось. Все было возможно. Время-то шло какое. В прошлом октябре танки били прямой наводкой по Белому дому. До сих пор неспокойно в Абхазии и Приднестровье. Что-то непонятное и неприятное заваривается, нависает в Чечне. Возможно, и там начнутся боевые действия. А ведь есть еще и Южная Осетия, и воюющая Югославия, и кто знает, куда верховный главнокомандующий, большой пивун, драчун и забавник, прикажет завтра направить войска, включая свежеиспеченных лейтенантов, без 5 минут специалистов по психологической борьбе. Поэтому накатывало тогда на Диму временами ощущение, генетическая память, что ли, отвязавшаяся под действием водки Распутин, что не на мирный сбор они завтра отправляются, а прямиком на фронт. В той огромной квартире на задворках Кутузовского проспекта присутствовали, естественно, не только парни, но и девчушки. Какие-то не факультетские, не свои. Откуда-то взявшиеся пигалицы из областного педа. Курс, наверное, первый. За полночь вся компания вывалилась на старинный сталинский балкон. Под ними вел свою хлопотливую жизнь троллейбусный парк. Вспыхивали словно выстрелы из темноты искры на контактных проводах. А потом вдруг пошел короткий, но мощный ливень, и вспышки молний, и раскаты грома над самым балконом казались канонадой. Будто артиллерия била прямой наводкой. Дима даже не заметил, как они остались на балконе вдвоем с маленькой и худющей Юлей. Она целый день и на пляже, и в квартире, и вечер напролет во все глаза смотрела на него. А потом резкий порыв ветра вдруг накрыл их обоих облаком косого дождя. И он взял девушку за руку и утащил ее с балкона, и они оказались в пустой комнате. Народ рассосался по углам и закутам большущей шестикомнатной квартиры. И Дима со смехом стянул с себя насквозь промокшие рубашку и джинсы, а затем приступил к девушке и стал целовать ее мокрые щеки и пухлые страстные губы. «Ты будешь ждать меня, Юля?» «Да». «Что бы ни случилось?» «Да. А ты? Ты и Дима вернешься ко мне?» «Да». «И мы все-все время будем с тобой?» «Да». Гром, дождь, вспышки троллейбусных искр провоцировали диалог в мужественном стиле Хемингуэя. От раскатов грома и завтрашней неминуемой разлуки казалось, что эта худая девчушка, лежащая рядом с ним, чуть ли не последняя, чуть ли не единственная женщина на свете. «Ты обязательно вернешься?» «Ну, конечно. И мы будем вместе». «Да, навсегда». «Угу. И я выйду за тебя замуж». «Да». Для него это было как игра. А для нее? Неужели она и вправду верила в то, о чем они говорили в постели? В уже давно немодном телеграфном стиле лейтенантов и охотников на слонов. С первыми автобусами компания покинула гостеприимную обитель. Шестикомнатка на Кутузовском, как выяснилось, принадлежала Юле, и училась она не в педе, а в ГИМО. Дима остался с нею в квартире вдвоем. Девушка накормила Полуянова подгоревшей яичницей и настояла, что проводит Диму до пункта сбора. Все было как всерьез, словно в пьесах Розова и фильме «Летят журавли». У факультета, под изумленными взглядами товарищей, что это за пигалицу Полуянов притащил, Юля бросилась к нему на шею и изо всех сил, будто в последний раз, обняла. В тот самый момент, когда раздалась команда «По машинам!» «Дима, я буду тебе писать». «Хорошо». «Каждый день». «А я тебе. Как только смогу». И еще долго она махала рукой, пока автобус, увозивший Диму, не скрылся за поворотом на Тверскую. И в тот самый миг, когда Юля исчезла за углом, он подумал, что все кончилось. Она ушла из его жизни. Конец. И никакого желания ничего продолжать. И Юля, если этого еще не поняла, то скоро поймет. Так же, как уже понимал он. Форма Полуянова ушла. Пилотка сидела залихватски, ремень подчеркивал узкую талию и широкие плечи. Каждый вечер Дмитрий пришивал на гимнастерку подворотничок из старой, но белоснежной тряпки и драил сапоги гуталином из 10-литровой канистры. По утрам рота пробегала 3 километра по стадиону военного городка в кирзовых сапогах и синих сатиновых трусах. По вечерам маршировали, впечатывая сапоги в асфальт под старинную строевую песню. «Уходил я в армию в ноябре, провожала милая на заре». «На заре, на заре, провожала милая на заре». К тому же они стреляли из Макаровых, сидели в противогазах и костюмах химзащиты в палатках, наполненных отравляющими газами. И даже по желанию, Дима пожелал, несколько раз прыгнули с парашютом. Он не ждал от Юли никаких писем. Их и не было, 6 дней. А на 7-й пришли все 7. 7 толстенных конвертов, переполненных Москвой, бытом и любовью. «Я спать боюсь, потому что мне снишься ты, и мне больно от этих снов. Жутко знать, что ты далеко, Димушка. Не думай сейчас ни о чем плохом и трудном. Помни одно. Никого у меня нет нужнее тебя, и я очень жду, когда ты вернешься». И далее в том же духе. Полуянов не испугался столь сильного накала чувств, но напрягся. Слегка напрягся. Отписался коротким юмористическим произведением, воспевал, цитируя устав, тяготы и лишения воинской службы. А потом послания от Юлии бесперебойно поступали с каждой почтой. Градус любви не снижался. Письмо, о котором ты писал, что весь день таскал в своей гимнастерке, я 10 раз поцеловала, а теперь оно лежит у меня под подушкой. Столь горячее чувство льстило воину, чуть не впервые столь надолго оторванному от дома. Всерьез насторожило его пришедшее на сборы послание матери. «Мамочка, мамочка, как ты беспокоилась всегда обо мне! И, возможно, и злой жене тоже!» Тогда Евгения Станиславовна еще была жива, работала врачом, и они с Димой жили вместе. «Сегодня ко мне домой приходила твоя новая девушка, Юля. Она очень мила, очень худа, приветлива и очень юна. А тебе, Дима, она говорит с нескрываемым восхищением, даже с каким-то придыханием. Из контекста ее речей я поняла, что она считает вашу свадьбу делом решенным. Юля уже чуть ли не называет меня мамой. Я, конечно, всегда подчеркивала, что женитьба — это дело твое и только твое, но если ты собрался совершить сей важный шаг в твоей жизни, я думаю, тебе надо было предварительно поставить в известность меня». Вот тут Полуянов взъярился. «Какого черта? Что эта девица себе вообразила? Как смеет являться без спросу в мой дом, травмировать маму разговорами о женитьбе? И откуда она вообще домашний адрес мой узнала? Да она сумасшедшая, в конце концов». Письма от Юли и далее поступали с редким постоянством, раз в день. Дима, в свою очередь, решил ей больше не писать. Он не станет объясняться с ней на 500-километровом расстоянии. Он даст ей отповедь лично, в Москве. «Я знаю, когда вы прибываете в Москву, и уже считаю часы до этого момента. Конечно, тебе надо повидаться с мамой, и это еще как минимум плюс 2 часа нашей разлуки. Но потом, я думаю, ты сразу приедешь ко мне. Родители мои, как, впрочем, и все время, на даче. Но ты не бойся, я тоже сумею тебя накормить, поэтому ты у своей мамы ешь, пожалуйста, немного. Я тебе приготовлю кое-что вкусненькое. А что? Это секрет». Последнее письмо почему-то произвело самое неприятное впечатление. Может быть, от того, что было написано красными чернилами. А еще 2 письма, поступившие в часть в последний день сборов, Полуянов решил даже не вскрывать. Сунул в свой рюкзак. «Когда-нибудь после прочту». А дальше все развивалось по сценарию, предсказанному Юлией в письме, написанном красным. Дима действительно заехал на 2 часа на проезд Шакальского к маме, где принял душ, переоделся, а мамочка его накормила. А потом помчался на Кутузовский к Юле. Если быть честным, его вело не одно только намерение дать ей отповедь и покончить с этой историей. Ох, не только. Месяц в казарме, месяц без женщин, а ему только 21 исполнился. Бушует, волнуется кровь, играют гормоны. И еще он думал, что греха таить. Может, он не разглядел подлинной, настоящей, великой любви. Может, Юлия, несмотря на некоторую бредовинку, та самая избранница, которая и нужна его метущейся душе. Едва он вошел во двор, как увидел ее фигурку. Юля стояла на том самом балконе и в печальном ожидании смотрела на арку, в которой он должен был появиться. Едва только она увидела Полуянова, ее лицо исказилось радостью, и она тут же исчезла с балкона. И не успел Дима подойти к подъезду, Юля выскочила оттуда, как была в халате и тапочках, и с криком «Димушка!» повисла у него на шее. Конечно, мужчина слаб. Правда, сейчас, в свои 30 с хвостиком, Полуянов сумел бы выдержать характер. И в последний день, вечером, намеченным для расставания, не стал бы укладываться с девушкой в постель. Но в 21 год, после месяца воздержания, после всех шуточек и анекдотов казарменных жеребцов, короче, Не успел Дима опомниться, как они оказались на диване в той же комнате. Там уже было расстелено накрахмаленное белье, курились восточные благовония, а у изголовья поджидала бутылка французского шампанского в серебряной чаше со льдом. После того, как все кончилось, Юля сначала истерически расхохоталась, а потом разрыдалась на его груди. Спустя пару минут, чувствуя себя последней сволочью, Полуянов выскользнул из-под одеяла и стал натягивать джинсы. «Ты что, уходишь?» — потрясенно спросила Юля, сверкая глазками из-под одеяла. «Да, ухожу», — бухнул Дима. «Навсегда». «В смысле?» «Нам надо расстаться». «Расстаться? Почему? Зачем? Да ты что? Мы же только что встретились». «Извини, Юль, я, наверное, гад и скотина, и совершенно тебя не стою, но я не могу ответить на твои чувства». Наконец выдавил он заготовленную фразу. И припечатал. «Ничем не могу». «Но ты же... мы же...» Девушка от шока не могла произнести ничего членораздельного. «Ты же говорил... ты же хотел...» «Ничего я тебе не говорил. Ничего не хотел и ничего не обещал». Тоном сурового судьи провозгласил Полуянов. «Нет!» — отчаянно выдохнула Юля. А потом вскочила, голая, на ноги на диване, и закричала еще громче так, что у Димы в ушах зазвенело. «Нет!» Руки и ноги ее подрагивали, словно в лихорадке. Полуянов лишь пожал плечами. И тогда Юля схватила так и не раскупоренную бутылку шампанского и запустила ею прямо в Диму. Он еле успел уклониться. Бутыль бухнула о стену и с грохотом, с пенными брызгами, разорвалась на десятки осколков. Один из них, острый, словно шило, вонзился в Диме на плечо. Но в первый момент он не почувствовал боли. Тем более, что за бутылкой последовала ледница со всем своим содержимым. Чаша ударилась о стену, издав сильнейший металлический звон, а затем рассыпала кубики льда по всему полу. А потом девушка сама тигрицей бросилась на Диму, целя растопыренными пальцами с острыми ногтями прямо в глаза. Полуянов еле успел перехватить ее за локти и швырнул обратно на постель. Несмотря на Юлины маленькие габариты и худобу, справиться с оскорбленной женщиной было непросто. Она успела зацепить Диму ногтями по груди. Из плеча, куда вонзился осколок бутылки, текла кровь. Дима и Юля тяжело дышали. «Все, с меня хватит!» — холодно произнес Дима. «Я ухожу. Мы больше не увидимся. Поберегись, Полуянов!» — зловеще прошептала Юлия. «От меня еще никто просто так не уходил». Дима пожал плечами, стер кровь рукой. Надел рубашку и, застегивая пуговицы, пошел к входной двери. И тут Юля издала отчаянный вопль, вскочила с кровати, но бросилась не к своему обидчику, а в другую сторону, вглубь прохладной квартиры. Мгновение, и она оказалась уже в столовой, выходящей окнами на проспект. Еще через секунду распахнула настежь широкие рамы и запрыгнула на подоконник. Затем, развернувшись обиженно, но победоносно взглянула на вбежавшего за ней Полуянова. Что ему еще оставалось? Не убегать же. Юноша подошел поближе. Тогда он проклинал тот день, час и секунду, когда связался с этой бешеной. «Я прыгну», — исступленно прошептала она. «Если ты уйдешь, я прыгну». В ее глазах сверкал нездоровый огонек. Не приближаясь к Юле, Дима сел в старинное 40-х годов кожаное кресло. Сказал спокойно, медленно, степенно. «Сейчас воскресенье, вечер. Все возвращаются с дач. На проспекте полно машин, куча народу». Юля против воли оглянулась, посмотрела вниз, побледнела, закусила губу. Дима тем временем продолжал тихо и смиренно. «И что же они увидят? На асфальте лежит девушка. не причесанная, не прибранная, с расплывшейся тушью, к тому же голая, все изъяны фигуры на виду. Только тяжелое дыхание, сцепленные в замок руки, могли выдать волнение Полуянова, но его голос, он надеялся, звучал спокойно и ровно. «К тому же ты порезалась. Об осколок от бутылки. Из ноги кровь идет». Юля посмотрела на свои ноги. Ойкнула. Села на подоконник. «Слава богу», — подумал Дима, — «один шаг навстречу жизни она сделала». Юлия водрузила раненую ногу на коленку другой. Стала вытаскивать из подошвы застрявший стеклянный осколок. Перемазала руку кровью. «Давай я помогу», — предложил Полуянов и подошел к ней вплотную. «Я сын врача, а значит, сам почти что врач». Дима нащупал стеклянную занозу, ухватил ее ногтями и вытащил. «Ай!» — вскрикнула Юля отчаянно, а потом вдруг словно обмякла и повалилась вперед в объятия юноши. Он едва успел ее ухватить, а не то она свалилась бы на пол. Девушка почти ничего не весила, и все ее мышцы были расслаблены. Дима подхватил ее на руки и отнес в ту самую постель, что предназначалось им в качестве брачного ложа. Уложил, укрыл одеялом, заботливо его подоткнул. Глаза Юли были закрыты. «Ей нужна нянька, а не муж», — подумал он одновременно и со злостью, и с состраданием. «Где, интересно, пропадают ее родители? У нее, похоже, истерика, и если не что-нибудь похуже». Юлю под одеялом стала бить дрожь. «Сейчас я принесу тебе чаю», — ровным голосом сказал Полуянов. Достал из шкафа еще одно одеяло, навалил на девушку сверху. Досадливо затушил восточные благовония. Отправился на кухню, поставил на плиту чайник. На сковородке засохли жареные пельмени из пакетика. Очевидно, то было праздничное блюдо, которым юная хозяйка собиралась его удивить. Чайник вскипел, Дима налил в кружку некрепкой заварки, положил в напиток 4 столовые ложки меда. Вернулся в спальню. Юля лежала без движения, с закрытыми глазами. Однако потому, как напряженно вытянулось ее тело, Полуянов понял, что она не спит. «Ну, давай, выпей чайку», — миролюбиво сказал он. «Уходи», — протянула она глухо, не открывая глаз. «Немедленно уходи». Дима поставил чай на прикроватную тумбочку. «Он горячий и очень сладкий. Как раз такой тебе сейчас нужен». «Убирайся», — проговорила Юля, не пошевелившись. «Я не желаю тебя больше видеть. Никогда». «У тебя все будет хорошо», — сказал Дима. Его затопила жалость к ней и досада на самого себя. Как он мог с такой связаться? «Уходи», — еще раз повторила она, «и забудь мой адрес и телефон и дорогу ко мне. Я тебя ненавижу». «Хорошо». Полуянов вышел из комнаты, обулся в прихожей. Посмотрел на себя в зеркало. Глаза ошалевшие, на рукаве рубашки кровь. Непроизвольно подумалось. Связался черт с младенцем. Вот только если по большому счету разбираться, то непонятно, кто из нас двоих черт, а кто младенец. Он захлопнул дверь в квартиру, сбежал по ступенькам. В те годы Полуянов зачитывался Фрейдом, Юнгом, Леонгардом. Поэтому он без труда поставил Юле диагноз. Демонстративно застревающий тип личности. Когда нет зрителей, она 100% не станет повторять попытки суицида. После всех психологических испытаний ему потребовалось немедленно выпить. Выскочив из подъезда, Дима направился в сторону ДАСа, где ему наверняка удастся найти собутыльников среди тех иногородних сокурсников, кто, как и он, отрубил сегодня военные сборы. Однако точку в этой истории, как оказалось, ставить было рано. Через 3 дня на домашний адрес Полуяновых пришло письмо в конверте. подписанным знакомым почерком красными чернилами. Дима, не читая, порвал его и выбросил обрывки в мусоропровод. Спустя 2 дня пришло еще одно послание. Той же рукой, опять же в багровых тонах, был выведен адрес. Змей-искуситель подтолкнул Полуянова под локоть. «Открой!» Дима распечатал конверт, пробежал послание глазами. «Я встретила его вчера в баре «Гиннес». Он высокий, красивый, мускулистый. У него очень красивые руки и плечи. Не то что у тебя, Дима. И чувственные губы. Его глаза манили меня, возбуждали, призывали. Между нами без единого слова установилась незримая связь, едва только я вошла в бар. Не успела я выпить свой кофе по-ирландски, как он склонился над моим столиком. «Какая мерзость!» — подумал Дмитрий. И его взгляд против воли выхватил еще несколько строк из середины письма. Его губы оказались теплыми и мягкими. Раньше я никогда не знала столь восхитительных, столь нежных губ. Он медленно целовал меня, и я одновременно возбуждалась и расслаблялась. А потом еще ниже. Это был взрыв сверхновый, звездопад, огненный дождь. Кажется, я кричала, не помню что, и извивалась под его губами. Ни с одним мужчиной в мире я не испытывала никогда такого наслаждения. Как с ним? Читать дальше Диме не хотелось. Неважно, правда ли это. Скорее всего, вымысел. Случай так называемого вранья. Она пытается задеть меня, уязвить, вывести из себя. Не бывать этому. Распечатанное письмо постигло та же участь, что и первое. Порванное на клочки, оно улетело в дыру мусоропровода. Мама, Евгения Станиславовна, не подзывала Диму ни на чьи телефонные звонки. Мобильника тогда у него еще не было. Вскоре он должен был уезжать в университетский турлагерь «Буревестник» под Туапсе. В день отъезда в их квартире в 10:00 утра раздался звонок. Он разбудил Полуянова. Мама, слава богу, работала в первую смену. Встрепанный, небритый, Дима, едва успев накинуть халат, отворил дверь. В полусумраке лестничной площадки он различил сухопарую женскую фигуру. На пороге стояла дама лет 40 с пышной прической. «Вы Дмитрий Полуянов», — утвердительно произнесла она с брезгливостью в голосе. «Я самый», — пробормотал студент. «Вы позволите мне войти?» Столь же безапелляционно проговорила дама, делая шаг в прихожую. Не проснувшемуся окончательно Полуянову оставалось лишь посторониться. «Я мама Юлии», — представилась дама, и голос ее прозвучал величественно, словно говорила королева в изгнании. Дама оказалась модно одета, правда, всего в ней было чересчур. Слишком эффектный красный костюм, под ним не сочетающаяся по цвету малиновая водолазка, излишне высокие каблуки, а также чрезмерно короткая для ее возраста юбка, открывающая неожиданно полноватые ножки. На пальцах женщины блистало несколько бриллиантовых колец, рубиновое колье полыхало поверх водолазки, а из ушей свисали безмерно тяжелые золотые серьги. С ее воцарением в тесной прихожей Полуяновых словно заполыхал пожар. «Чем обязан?» — пробормотал Дима, не ожидая от явления Юлиной маман ровным счетом ничего хорошего. «Он еще спрашивает!» А аффектированно, хорошо поставленным голосом проговорила дама. «Он соблазняет мою дочь, морочит ей голову, обещает на ней жениться, и он меня еще спрашивает?» «Я не несу никакой ответственности», — пожал плечами Полуянов. «За все то, что нафантазировала себе ваша дочь». «Нафантазировала? Да ты самый настоящий негодяй! Как жаль, что я не мужчина! Я бы вызвала тебя на дуэль, на пистолетах. Или хотя бы на драку на кулаках. Я бы научила тебя, как положено обращаться с девушками. «Еще одна истеричка», — подумал Полуянов и устало спросил. «Чего вы от меня хотите?» «Ничего. Ровным счетом ничего мне от тебя не нужно. Разве что взглянуть в твои молодые, но уже такие бесстыжие глаза». «Взглянули?» — кротко поинтересовался студент, потихоньку напирая на дамочку, так, чтобы при первой возможности выдворить ее из квартиры. «Негодяй!» — воскликнула маман. «Ты должен вернуть мне письма, написанные моей дочерью. Я не позволю, чтобы их перелистывала чужая и равнодушная рука». «Пожалуйста, никаких проблем», — пожал плечами Полуянов. «Я их верну. Только без двух последних, где ваша дочь расписывала мне прелести секса с другими мужчинами. Их я порвал». «Каков мерзавец!» Словно апеллируя к полному залу зрителей, промолвила дама. «Он оскорбил мою дочь, а теперь пытается унизить и меня». «Спокойствие, только спокойствие», — сказал самому себе Дима, покинул прихожую, а через минуту вернулся со стопкой писем от Юлии. Видимо, того времени, что он отсутствовал, в коридоре даме хватило. Спустя полгода, намывая пол в прихожей, Димина мама обнаружила под обувной тумбой иголку с почерневшим, прокаленным над огнем острием. Кроме как из рук оскорбленной Матроны, заговоренному амулету в полуяновской квартире взяться было неоткуда. «Какая низость и какая дикость!» — печально прокомментировала тогда сей факт Димина мама, от которой он не стал таить историю с визитом неудавшейся тещи, по возможности окрашивая его в юмористические тона. А тогда, летом, Полуянов сунул в руки Матроны стопку писем. «Получите. И до свидания». «Да, а он быстр», — оскорбленным тоном произнесла маман. «Он очень скор на расправу». Она повернулась к Диме спиной, студент открыл даме дверь. «Прощайте», — величественно бросила дама, переходя на «вы». «Надеюсь, что никогда больше не увижу вас». «А я вас», — чистосердечно сказал Полуянов. «А вы, к тому же, еще и хам», — изрекла напоследок дама. Впрочем, студент последнюю реплику почти не расслышал, захлопнув за незваной гостьей дверь. Вся эта история оставила неприятный осадок. И хотя Полуянов, видит бог, не считал, что поступил тогда слишком уж дурно, почему-то вспоминал ее с чувством вины. Но за 12 лет неприятное приключение почти забылось, стерлось из памяти. И вот только теперь, при получении двух страшных писем с отрубленным мизинцем и с изуродованным Надиным фото, оно вновь всплыло во всех подробностях из глубин памяти. Почему первыми вдруг пришли в голову те две тетки, юная Юля и пожилая Франтиха, ее мать? Потому что один из проделанных трюков — выжигание глаз на фото Нади — был вполне в духе матери, подсунувшей соблазнителю дочери закопченную иголку. Или от того, что настолько личные, да неприличие, письма он в последний раз получал именно от Юлии. «Но давай разберемся в ситуации спокойно и непредвзято», — сказал сам себе Полуянов. Выжигание глаз на фото счастливой соперницы было бы, пожалуй, для парочки истеричек актуально, когда бы со времени нашего разрыва с Юлией прошло 2 недели или месяц, хотя бы 2, но 12 лет. Да Юля с тех пор встретилась с десятком, а может, судя по ее темпераменту, и сотней мужчин. 99 раз испытала разочарование, а на сотой нашла подходящую себе душу. И, наверное, из несчастного жилы тянет и вьет веревки. А тот, страдалец, подтыкает ей одеяло и чай приносит в постель. С какой вдруг стати ей вспоминать через 12 лет меня? Узнавать о существовании Нади, следить за ней, фотографировать ее, а палец? Неужели кто-то из этих двоих, мать или дочка, сам себе отрубил мизинец? Это вообще в голове не укладывается. К тому же в обоих жутких письмах чувствуется рука настоящего, конкретного психа. А если взять холодную статистику, то она говорит нам, что женщины сходят с ума примерно в 3 раза реже, чем мужчины. Дима не помнил, откуда он почерпнул последний факт, где-то слышал или читал. Он, как и большинство журналистов, знал немногое о многом и не знал многое о немногом. Или, как говорилось в редакции, о том же самом, но в ироническом ключе, знал все, но не точно. Конечно, Юлия и ее мамашка — парочка еще та. Как, кстати, звали маманю? Полуянов, даже если и знал, то прочно забыл. Но подозревать их спустя столько лет... А с другой стороны, не зря же немедленно по получении письма с Надиной фотографией в его голове всплыла та самая история. Дима привык доверять своей интуиции и понимал, что, коль скоро ему вспомнились именно те 2 истерички, значит, их надо, по меньшей мере, проверить. Что ж, посему хватит рефлексий. Пора действовать. Дима за всю жизнь не выкинул ни единого своего блокнота. Значит, и тот, где записан телефон Юлии, живущей у Триумфальной арки, валяется где-то дома. В глубине стола, в секретере, на антресолях, где-нибудь. Дима начал поиски, и, несмотря на полный бардак в собственных архивах, спустя всего полчаса они увенчались успехом. Вот она, адресная книжка, которую он вел в институте. Устроившись на полную ставку в «Молодежные вести», он приобрел себе новую. Лишь немногие счастливцы или счастливицы из прежней записнухи удостоились чести быть занесенными в следующий кондуит. Итак, открываем страничку на букву «Ю». И вот, пожалуй, меж номерами журналов «Юность» и «Юный натуралист», ныне практически умерших, как курица лапой записано «Юлия» и телефон тот самый, домашний, 243. Так, ну, номер, наверное, сменился, а вот место жительства, возможно, что и нет. 6-комнатную квартиру на Кутузовском проспекте без чрезвычайной нужды не разменивают. Недолго думая, журналист взял телефон и набрал номер. Сначала долго никто не отвечал, а потом вдруг раздался голос, удивительно похожий властными интонациями на голос Юлиной маман, каким Дима его помнил. «Как там, бишь, ее звали? Здравствуйте, могу я поговорить с Юлей?» Голос на другом конце линии мгновенно стал настороженным. Даже нет, не настороженным, а скорее подозрительным. «А кто ее спрашивает?» «Знакомый». «Какой знакомый?» «Старый знакомый, еще по институту. Как вас зовут, молодой человек?» Голос его собеседницы теперь звучал не просто подозрительно. В нем, можно сказать, появились панические нотки. «Меня зовут Миша», — легко соврал Полуянов. «Миша? Это который Миша? Может быть, хватит меня допрашивать?» Вдруг неожиданно для самого себя рявкнул Дима. «Может, вам уже пора просто позвать Юлю?» Мужской рык странным образом воздействовал на собеседницу. Ее тон неожиданно сменился с наступательно параноидального на горький. «Значит, вы ничего не знаете?» «Ничего», — подтвердил Дима. «А что случилось?» «Юлии сейчас нет». Голос прозвучал трагически, разве что наречие «сейчас» вселяло талику оптимизма. «А когда она будет?» «Понятия не имею». «А где она? Как я могу с ней связаться?» «Можете считать», — раздался тяжелый вздох по ту сторону телефонной линии, — «что Юля умерла». И трубку немедленно повесили.